Его род восходил к Элфриду Стендингу, завербованному работнику, или, если хотите, рабу, вывезенному из Англии на виргинские плантации еще в те давние года, когда юный Вашингтон отправился обозревать пенсильванские леса. Вашингтон Джордж, 1732-1799 годы, политический деятель и первый президент Соединенных Штатов Америки, много путешествовал в юности. Сын Элфрида Стендинга сражался в рядах революционной армии. Внук принимал участие в войне 1812 года. Сражался в рядах революционной армии, имеется в виду война за независимость Соединенных Штатов 1775-1783 годов. Война 1812 года – война с Англией. С тех пор не было ни одной войны, в которой не участвовал бы кто-нибудь из Стендингов. Я последний из Стендингов, которому суждено вскоре умереть, не оставив после себя потомства, в последнюю войну сражался рядовым на Филиппинах, ради чего в самом расцвете своей научной карьеры отказался от профессорской кафедры в Небраскском университете. Сражался на Филиппинах война, которая развернулась в 1901 году. Соединенные Штаты Америки захватили Филиппины, уничтожив Филиппинскую республику. «Великий Боже! Ведь когда я от всего этого отказался, меня прочили в деканы сельскохозяйственного факультета этого университета. Меня, скитальца звездных пространств, страстного искателя приключений, Каина, кочующего из столетия в столетие, воинственного жреца забытых эпох, мечтателя-поэта, дней, давно канувших в прошлое, и даже не занесенных в книгу истории. И вот я здесь, в коридоре убийц государственной тюрьмы Фолсом, и руки мои багровы. Я здесь, и я ожидаю того дня, установленного государственной машиной штата, когда слуги закона отведут меня туда, где, по их искреннему убеждению, для меня наступит мрак, мрак, которого они страшатся, мрак, который населяет их суеверные души пугающими видениями, мрак, который гонит их, трясущихся их нычущих, к алтарям богов, порожденных их же собственным страхом, сотворенных по их же подобию. Да, мне уж никогда не быть деканом сельскохозяйственного факультета. Однако я знаю агрономию. Это была моя специальность. Я был рожден для нее, воспитан для нее, обучен для нее и овладел ею. Во всем, что касалось сельского хозяйства, я был гением. С одного взгляда я мог определить удойность коровы, и любая проверка подтверждала верность моего глаза. Мне не нужно было изучать почву, мне достаточно было посмотреть на пейзаж. Я уже знал все ее достоинства и недостатки. Я не нуждался в лакмусовой бумажке, чтобы определить щелочность или кислотность почвы. Повторяю, земледелие в самом высоком научном аспекте. Вот в чем я был гением и остаюсь им. И все же штат, все его граждане вкупе верят, что они могут отнять у меня эту мудрость, погрузив меня в последний мрак с помощью веревочной петли, накинутой мне на шею, и закона земного притяжения. Могут отнять мудрость, что накапливалась во мне тысячелетиями и бережно взращивалась еще в те дни, когда на лугах Трои не начали пастись стада кочевников-скотоводов. А кукуруза? Кто еще так знает кукурузу, как я? А мои опыты в Уистаре, в результате которых я увеличил ежегодный доход от кукурузы во всех округах штата Айова на 500 000 долларов.